Когда я обошел всю шеренгу и каждому пожал руку, этого не было в официальной церемонии, это моя инициатива, то повернулся к следовавшему за мной полковнику Руссо и сказал: «Я рад, что у меня теперь есть такие люди, и, честно говорю, постараюсь их не подвести». Мои слова вызвали вопли и крики радости. Официальная программа была закончена, поэтому и офицеры, и простые рядовые обнимались друг с другом. Они обрели нового хозяина и уже не думали о будущем. Это я, волк-одиночка, привык думать только о себе. Но большинство посвятили свою жизнь служению и уже не представляли существование по-другому. Как только закончилась церемония, я с улыбкой указал широким жестом на столы, заставленные множеством явств, пригласив подчиненных отметить это дело. Это же была традиция. В Шейне не было традиции разделения при банкете на звания, мол, за один стол только офицеры, а за другой – рядовые. Кто где занял место, тот там и сидит. Но сейчас как-то само собой за одним столом собрались старшие офицеры, остальные тактично дали нам возможность пообщаться, празднуя получение новой работы. Во время церемонии я разослал всем присутствующим стандартные рабочие контракты, причем военной направленности. И сейчас ко мне возвращались подписанные, слегка отвлекая меня от разговора с полковником Руссо. Приходилось каждую заверенную копию договора убирать в архив и на счет своего человека отправлять аванс. Так было положено. Но это все фоном. Разговор с полковником был не менее интересен. Первым делом я заявил ему, что они остаются при своих званиях и будут служить, не работать на меня, а именно служить. То есть при тех званиях и должностях, которые выслужили и по которым имеют специальности. Мне так удобнее. Руссо честно признался, что они надеялись на подобное мое решение. Становиться гражданскими никто из них не хотел. Он изложил свои соображения по созданию штаба обороны и управлению станции, который я дал название «Шейн», а также по комплектации экипажей боевых кораблей, что войдут в патрули системы «Шейна». Конечно, пока экипажи не полные, но хотя бы для всех уже были пилоты, и для половины подобраны капитаны. Экипажи они уже будут формировать сами. Посмотрев те списки, что Руссо скинул мне на нейросеть, я подтвердил их. Было видно, что составлено грамотно. Штаб для Шейна уже собран, и его члены большей частью находятся здесь, на палубе. Пока они праздновали, освоиться на станции, позже принимаясь за работу. Главные их задачи – это оборона станции и моя личная безопасность. На борту носителя присутствовали 11 человек, которые войдут в его экипаж. Поэтому я решил действовать немедленно, нечего тянуть время. Нужно провести регистрацию нового капитана-носителя и остальных будущих членов команды, чтобы они могли его осваивать и заселяться в каюты. Полковнику понравилась моя практичная военная жилка. Капитаном носителя Руссо решил назначить флагмайора Тинну Жесса. Дело не в том, что она его соотечественница и родились они на одной планете. Жесса во время войны командовала тяжелым авианесущим крейсером, и у нее у единственной был хоть какой-то опыт командования подобным кораблем, и имелись соответствующие базы знаний. К тому же с ней было 6 человек ее прошлой команды. Пилот, 2 техника, оператор системы защиты и 2 пилота москитного флота. К ним Руссо еще нашел 3 пилотов, офицера-координатора москитного флота и энергетика. Будут еще члены команды, но чуть позже. Задачи сразу комплектовать полные команды не ставилось. Прибудут остальные люди, тогда да, можно. Тина кивнула, соглашаясь, что не стоит тянуть время. Мы вместе встали из-за стола и направились во внутренние отсеки корабля. По пути я объяснял ей некоторые моменты о нем. Этот рой работорговцев был взят мной на отдыхе. Команда находилась на территории станции, развлекалась. Вся, кроме рабов, которых я позже освободил и отпустил. У вас нет информации по тому, как я захватил корабль, да и ни к чему вам это. Тем более, я усилил возможности службы безопасности всех кораблей. После того, как носитель покинула команда, я не проводил осмотр его жилого модуля. Только бегло прошелся по летным палубам. Вы хотите сказать, что в каютах находятся личные вещи бывшей команды? Именно. «Ничего страшного, бывает. Отдам приказ и скину почистить их, убрав все лишнее на временный склад, составив списки. Если команде что пригодится, то они смогут подать заявку и скину на заинтересовавший их предмет или вещь, и им все доставят». «Можно и так, хотя я предпочитал сам чистить подобные каюты. Много интересного нашел. Некоторые члены команды делали в своих каютах тайники». «Вот как?» «Это же пираты и работорговцы, майор. У них совсем другие понятия, чем у военных». «Благодарю, учту». «На находки я не претендую, мне они не нужны. Если что найдете интересное, создайте корабельную кассу. Думаю, она вам пригодится». «Это стандартный протокол действий, но все равно благодарю за информацию», – кивнула майор. Побродив по запутанным коридорам, мы вышли к лифтовому холлу, поднялись на один этаж и, пройдя еще один короткий коридор, оказались у бронестворки рубки. Искин пропустил нас, получив от меня приказ. Там я в присутствии Жесса назначил ее капитаном корабля. Искин подтвердил, что женщина стала его командиром, и отправил соответствующую информацию в местный филиал гражданского флота, чтобы ее данные были внесены в реестр Содружества. Неограниченный доступ ко всем системам носителя был лишь у меня, Жесса же только могла им командовать в сфере своих интересов, задействовав все службы и системы безопасности. Она не могла его продать, передать в другие руки, и это ей было неподвластно. Также мы с ней за полчаса изучили все имущество, находящееся на корабле, как приписанное к носителю, так и побочный груз. Некоторые палубы были забиты им, его чуть позже снабженцы перенесут в другое место, например, на склады Шейна. Сверяясь со списками, мы с помощью камеры и скина проверили всю комплектацию роя, после чего Жесса поставила свою виртуальную печать по приему корабля и всего находящегося на его борту военного имущества. А список был обширен, поэтому мы так и задержались, но теперь это все под ответственностью Жесса. Пусть следит за подчиненным ей военным оборудованием и членами команды. Именно для этого и нужны капитаны. Управлять кораблем в бою – это так, побочная работа, большая редкость. Главная задача у них – именно организация управления. Как только Жесса была оформлена капитаном, то сразу же стала вносить своих людей в список команды. Благо имела данные их нейросетей, а также прямо на месте прописывала их на корабельные должности, давая необходимые уровни доступа. Большинство остальных гостей предполагалось временно расселить в каюты носителя. Им тоже дали временные идентификаторы, чтобы они могли находиться на корабле. Также она отдала приказ Искину, которого назвала «Милой», привести все каюты носителя, кроме капитанских апартаментов, к стандарту, убрав все лишнее. «Почему Забияка?» – спросил я у офицера о причинах дать боевому кораблю такое имя, когда мы вышли из рубки и та начала закрываться за нашими спинами. В это время подъехала пассажирская платформа, вызванная, видимо, Жесса, и мы, сев в нее, покатили обратно на техническую палубу. Кстати, один из ее людей был назначен старшим техником этой палубы. То есть теперь он тут царь и бог, и все ему подчинялось. «Это мое прозвище», — улыбнулась та и добавила, хотя я и не спрашивал. «Мила — моя дочка, она находится на планете, ей уже 12 лет, совсем взрослая, самостоятельная, любит на лыжах кататься, здесь полюбила, уже все детские горки знает». «Ничего, разверну станцию, можно будет перевести всех рекрутов и членов их семей на нее, там уже будет легче. А для любителей организуем рейсы на Торан, пусть катаются на горках и отдыхают». «Сколько займет времени разворачивание модулей и активации систем станции?» – заинтересовалась капитан. «Сегодня начну. Сейчас перегоню кашалот к арендованному пространству, где мне разрешили развернуть Шейн, и сразу приступлю. Двое суток на основные модули, с остальными придется повозиться». «Так быстро?» «Так я же инженер-станционщик», — хмыкнул я. «Тем более у меня под командой аж 3 комплекса». «Сколько у меня есть времени для подбора команды?» 2, максимум 3 месяца. Шейн — неплохая станция, но ее толком не обслуживали. Когда доведу все модули до идеального состояния, то, свернув станцию и вернув ее в трюмы кашалота, мы покинем Империю. Пока я не думал, как вывозить весь персонал и членов их семей, но я решу этот вопрос. Забияка может принять на борт около 500 человек. Система жизнеобеспечения это позволяет. 30 на транспорт, около сотни на остальные корабли. И еще у меня есть малый пассажирский лайнер, переделанный в рейдер. Хорошее скоростное судно, но его нужно вернуть к первоначальному виду. Он хоть и малый, но 300 человек на борт возьмет. Вот и получается, что для 500 человек у нас транспорта просто нет. Купить? Возможно, протянул я. Мы как раз выкатывались на летную палубу. Но я бы предпочел захватить у люмерцев или рейковцев. Дешевле выйдет.